дозволяя писать к себе каждому и читая подобные письма, а в случае поразительной несправедливости рассматривая дела и подвергая строгому наказанию виновных, так делали Петр Великий, Павел I и покойный прусский король, который всякий день посвящал несколько часов на прочтение подобных писем и оставил по себе память отца и благодетеля народного. Покойный император Александр I, возложа управление гражданскими делами на графа Аракчеева, воспретил всякий к себе доступ. Зло росло медленно, но постоянно, и обнаружилось взрывом 14 декабря. У престола вашего императорского величества нет ни одного избранного, но зато несколько человек, окружающих вас, составили ограду, через которую никакие злоупотребления вам не видны, и голос угнетения и страданий вашего народа не слышен. Скорее можно достичь до престола Царя Небесного, чем до престола Царя Земного. Так говорит народ ваш и говорит истину. Именем вашего величества воспрещено приближаться к вам и подавать прошения во всех пределах империи. Я не верю, чтобы вы знали об этом запрещении. Это остаток повелений предшествовавшего правления. Остаток, которого последнее действие было разыграно на Сенатской площади. Это воспрещение в буквальном смысле значит: сильный делай, что хочешь, а слабый не смей на него жаловаться. И к кому обратиться угнетенному? К министрам? Но они всегда отвечают, что не мое дело. И составляя между собой союз наступательных и оборонительных действий, не выдадут один другого. Комиссии прошений? Но она по многим предметам не может входить в рассмотрение, а по которым должна, не хочет, боясь борьбы с сильными. Она всегда плыла по ветру и держалась того берега, который греет солнце и изобилен земными благами. Ей тепло и сытно, а народу и холодно, и голодно. С ранней молодости моей, служа под личным начальством вашего императорского величества, существуя вашими благодеяниями, я не имел столкновения ни с какими властями, не испытывал ни от кого никаких неприятностей. Едва знаемый кем-либо из окружавших вас, и то по слуху, я могу и должен быть беспристрастен. Дела с их делателями представляются мне в настоящем виде и свете, ибо я стою с ними в уровень, смотрю на них своими глазами, прислушиваясь к голосу народа своими ушами. Итак, положа руку на сердце, я приступаю к обозрению причин общественных бедствий. Для ясности положения разделяем по ведомствам, имеющим ближайшее влияние на судьбу империи. Министерство государственных имуществ. При учреждении сего министерства вы мыслили улучшить благосостояние казенных крестьян, но с самого его учреждения оно приняло характер разорения, и положение крестьян не только не улучшилось, но бедность их достигла высочайшей степени. И не от неурожаев, на которые слагают вину, но от самого устройства министерства и от его действий. Государь, участь этих миллионов несчастных, участь детей ваших, за весь кровавый труд, не имеющих куска хлеба, но все-таки обожающих вас, заслуживает вашего воззрения. Сердце обливается кровью, смотря на эту толпу несчастных, год от года приходящих в худшее состояние. Устройство министерства. Из одного департамента – Министерство финансов вдруг выросло три департамента, несколько канцелярий, полсотни палат, сотни окружных управлений, так что вместо 120 прежних управлений явилось более полутора тысяч. Подобное умножение чиновников во всяком государстве было бы вредно, но в России оно губило и губит империю.